На следующий день, в воскресенье 7 декабря, Джек Риди, старший из братьев Риди, и его товарищ Ча Лиминг отработали в Скапперфлетс две смены подряд, так как Барресу нужно было срочно выполнить заказ, и в шахте удвоили добычу угля. В той же смене был и Роберт, но он работал гораздо дальше, в глубине штольни, у верхнего конца наклонной просеки. В этом переднем забое работать было тяжело. Забой Риди и Лиминга был лучше. Он отстоял от рудничного двора мили на полторы. В 5 часов смена кончила работу и поднялась наверх. Риди и Ча Лиминг, раньше чем уйти, оставили на поверхности своего забоя изрядную глыбу подсеченного, но не снятого угля. Из этой глыбы после отбойки наберется 5, а то и 6 вагонеток угля. Уголь хороший, и его легко будет вывести завтра утром, когда они придут в шахту. Довольные этим, Джек, Риди и Ча по дороге домой зашли в привет выпить. У Джека было немного денег. Несмотря на воскресенье, они выпили каждый по нескольку стопок, потом еще и еще. Джек развеселился, а Ча дошел до такого состояния, когда человеку море по колено. Обнявшись и распевая, они доплелись до террас. На следующее утро оба проспали и на работу не пошли. Но все значение этого случая они оценили только позднее. В понедельник утром, в 3:30, Диннинг, десятник по безопасности, спустился в Парадис и стал осматривать выработки. Это полагалось делать до того, как допустить к работе утреннюю смену. С палкой в руке, опустив голову, Диннинг с трудом пробирался по Миксину из Скапперфлетс. Найдя все в порядке, он вернулся в свою кабинку на воздушно-канатной дороге и принялся составлять служебный рапорт. Пришла смена из 105 человек, 87 взрослых мужчин и 18 подростков. Двое шахтеров, Боб Огль и Толли Браун, пошли к Диннингу. «Джек и Ча проспали», — начал Боб Огль. «Черт бы их побрал», — сказал Диннинг. «Можно Толли и мне поработать в их забое?» — спросил Боб. «Нам попался такой поганый». «Черт, ну что ж, идите», — сказал Диннинг. Огль и Браун спустились по канатной дороге с группой рабочих, среди которых были Роберт, Гюи, боксер Лиминг, Гарри Брейс, Сви Мессюэр, Том Риди, Нед Софтли и Иисус Скорбящий. За ними шел младший брат Тома Риди, Пат, 15-летний мальчик, только первую неделю работавший в шахте. У Роберта было бодрое настроение. Он сегодня чувствовал себя лучше, ночью спал крепко, кашель меньше мучил его. За последние месяцы он с громадным чувством облегчения пришел к выводу, что опасаться затопления шахты нет оснований. Пробираясь во мраке просеки, узкой и низкой, в 4 фута высотой, на глубине 600 футов под землей, в 2 милях от главного ствола шахты, он заметил рядом с собой юного Пата Риди, самого младшего отпрыска семейства Риди. «Эй, Пат!» — крикнул он шутливо, желая подбодрить мальчика. «Славное местечко ты выбрал, чтобы погулять на каникулах!» Он хлопнул Пата по спине и, спустившись по углублению, носившему название «Купол», вдвоем с боксером дошел до своего дальнего забоя. Сегодня забой был суше обычного. Так сухо в нем не было уже несколько недель. Огль и Браун уже добрались до своего нового забоя и нашли глыбу подсеченного угля, оставленного Джеком и Ча. Они принялись за работу, просверлили 2-ярдовые скважины на поверхности этой глыбы и такой же глубины скважину направо от выступа. В 4:45 пришел десятник Диннинг. Он зарядил и запалил эти шпуры. 8 вагонеток угля было собрано после взрыва. Деннинг видел, что все сделано как следует, и поверхность забоя выровнялась. — Ну что же, ребята, — сказал он, кивком головы выражая свое удовлетворение, — все в полном порядке, черт возьми, и пошел обратно в свою кабину наверху. Но 10 минут спустя за ним пришел откатчик Том Риди. Он сказал торопливо: «Оголь просит вас прийти вниз. Он говорит, что из взрывных скважин хлынула вода». Десятник на миг призадумался. «Черт!» — выругался он. Том Риди и Диннинг спустились к забою. Диннинг внимательно осмотрел поверхность. Он увидел, что посреди забоя между двумя взрывными скважинами сочится тонкая струйка воды. Напора не было заметно. Он понюхал воду. Она имела скверный запах, запах углекислоты, показывавший, что где-то близко скопился рудничный газ. Деннингу было ясно, что это не чистая рудничная вода. Все это ему очень не понравилось. «Черт возьми, ребята, попали мы в переделку», — сказал он растерянно. «Надо попробовать избавиться от воды». Оголь Браун и Том Риди принялись крепить стену водонепроницаемой металлической крепью, пытались поубавить напор воды, выпуская ее через закладку на низкой стороне штрека, по которому спускали уголь. В это время пришел Джорди Диннинг, сын десятника, работавший в Скапперфлетс с Томом Риди в качестве откатчика вагонеток. «А, Джорди, сынок!» — приветствовал его отец. Диннинг всегда чертыхался, сам не замечая этого, просто по привычке, безобидно. Но странное дело, никогда он не чертыхался при сыне. Он ушел и увел сына с собой наверх. Торопясь в свою кабину, он подумал о телефоне. Но телефон находился довольно далеко, и было так рано, что Гудспет, вероятно, еще не пришел к устью шахты. К тому же Диннинг вообще соображал не особенно быстро. Придя в кабинку, он достал огрызок химического карандаша и, усердно слюняя его время от времени языком, написал 2 записки такого содержания. «Мистеру Гудспету, помощнику смотрителя. Дорогой сэр, вода проникла в ветку скаппер номер 6. В шахте она выше сапог, и все прибывает. И на откаточном пути ее больше, чем могут выкачать насосы. Вам бы следовало спуститься сюда и посмотреть самому. Я буду в кабинке на канатной дороге Парадиза или в Миксине у столба номер 2». Постскриптум, очень сильно опасаясь, что шахту затопит. Ваш Диннинг. Во второй записке Диннинг написал следующее. Вода хлынула в ветку скаппер номер 6. Франк, предупредите на всякий случай других рабочих. Ваш Диннинг. Потом он повернулся к сыну. Диннинг был человек медлительный, тугодум. У него и мысли, и язык ворочались с трудом, но сейчас он заговорил с непривычной для него быстротой. «Джорди, беги к Франку Логану, надсмотрщику, и отдай ему эту записку. Потом поднимись наверх и отнеси вот эту домой к помощнику смотрителя. Скорее, Джорди, скорее беги, мальчик!» Джорди ушел с обеими записками. Он шел быстро. Придя к месту подъема, он поискал глазами стволового, но того нигде не было видно. Стволовой находится у ствола шахты, ведает разгрузкой и нагрузкой клети и дает сигналы поднимать клеть наверх. Примечание редакции. В это время Джорди услышал глухой удар, и струя воздуха изменила направление. Джорди понимал, что это означает катастрофу в Скапперфлетс. Понимал, что нужно поскорее выбраться наверх из шахты. но помнил и то, что наказывал ему отец. И, не зная, что делать, он потерял голову и бросился по штреку вглубь Парадиза. Навстречу мальчику, шагавшему посреди дороги в Парадиз, вдруг вынырнули из темноты четыре сцепленные между собой, нагруженные углем вагонетки, которые мчались, никем не управляемые, видимо, на ходу оторвавшись от поезда. Джорди закричал. Он отскочил, но опоздал на полсекунды. Вагонетки налетели, сшибли его с ног, стремительно проволокли на 20 ярдов, дальше, швырнули вперед, прошли по его телу и оставили это размозженное тело на дороге. Поезд прогромыхал дальше. После того, как сын ушел, Диннинг стоял несколько минут довольный, что принял необходимые меры. Вдруг он услышал продолжительный гул. Это был тот же звук, который слышал его сын. Но так как он был ближе, то ему он показался грохотом. Диннинг застыл на месте с открытым ртом, словно окаменел. Он ожидал беды в шахте, но не такой внезапной, не такой страшной. Он понимал, что это прорвалась вода. Инстинктивно он направился к забоям, но не прошел и 10 ярдов, как вода хлынула ему навстречу. Она неслась громадой, достигая кровли со все нараставшим гулом. Она несла трупы Огля, Брауна и десятка других шахтеров. Поток рудничного газа, двигавшийся впереди этой водяной лавины, потушил лампу Диннинга. За те 2 секунды, пока он стоял среди гудящего мрака, ожидая приближения воды, Диннинг успел подумать: «Черт возьми, какое счастье, что я услал Джорди из шахты!» А Джорди в это время был уже трупом. Затем вода настигла Диннинга. Он боролся, пытался выплыть. Тщетно. Он стал 14-м по счету трупом, плававшим на затопленной дороге в Скапперфлетс. Франк Логан, заведующий вентиляцией в Парадизе, не получил записки Диннинга. Записка, покрытая кровью, лежала во мраке шахты, зажатая в уже окоченевшей руке Джорди. Но Франк тоже услышал глухой шум и через мгновение почувствовал, что стоит по колено в воде, которая льется по скату. Тогда ему и без записки стало ясно, что это прорыв. По соседству с ним работало 15 человек. Двоим Франк приказал поскорее пробраться вентиляционным ходом и предупредить всех рабочих в нижних выемках Парадиза. Остальным 13 Франк посоветовал пробираться к стволу шахты, до которого было около мили. Сам же остался на месте. Он знал, что выработки Скапперфлетс лежат ниже всех выработок Парадиза, знал, что они первыми будут затоплены. И, зная это, направился вниз, чтобы предупредить работавших там 18 человек. Но эти люди утонули раньше, чем он двинулся в путь, и Франка Логана тоже никто больше не видел живым. 13 шахтеров, пробиравшихся наверх к выходу, те, кого направил туда Франк, дошли до штрека «Атлас». Здесь они остановились и стали торопливо совещаться. «Атлас» соединял Парадиз с «Глобом», так назывался вышележащий пласт. Они решили, что в верхнем пласте опасность затопления меньше, и безопаснее будет добраться до главного ствола шахты через «Глоб». Здесь они набрели на нескольких каменщиков, работавших на главном откаточном пути, и не подозревавших о прорыве воды до тех пор, пока не заметили, что струя воздуха изменила направление. Каменщики заговорили все вместе, потом с минуту прислушивались молча, встревоженные, не зная, оставаться ли им на месте или подниматься наверх. Теперь они решили присоединиться к 13, пришедшим из «Атласа», и все вместе двинулись по откаточному пути «Глоба». 3 минуты спустя вода хлынула в главный штрек Парадиза, затопила «Атлас», и главный откаточный путь Глоба. Люди услышали шум воды и пустились бежать. Дорога была хорошая, крепко укатанная, туннель просторен и высок, а все спасавшиеся молоды и могли бежать очень быстро. Некоторые из них никогда еще в своей жизни не мчались так быстро. Но вода мчалась еще быстрее, чем они. Неслась с быстротой просто ужасающей, гналась за ними с жестокостью зверя, затопляла все со стремительностью и неотвратимостью морских волн в час прилива. Еще минуту назад в Глобе не было воды, а в следующую минуту она смыла людей. Вода неслась все дальше, достигла стволовой шахты и страшной лавиной залила ее. Здесь встретились два потока. Один низвергался водопадом из Глоба, другой бил снизу, со дна Парадиза. Этот водоворот закружил всех людей, которым удалось добраться сюда со дна шахты, и быстро поглотил их. Затем вода начала бурлить вокруг стойл, заливая их все выше и выше. В стойлах находились все четыре еще уцелевших пони: Негр, Китти, Вояка и Огонек. И все они испуганно ржали. Вояка легал копытами в воду и как бешеный метался по стойлу. Он чуть не сломал себе шею раньше, чем захлебнулся. Остальные стояли, не двигаясь, и только жалобно ржали, пока вода не покрыла их. К этому времени она поднялась в две главные шахты, отрезав и Глоб, и Парадиз, и совершенно закрыв доступ к выработкам сверху, с поверхности земли. Во внезапности этой катастрофы было что-то совершенно невероятное и фатальное. Прошло не больше четверти часа с момента обвала и прорыва воды, и уже 89 человек погибло. Одни утонули, другие были убиты или задохнулись от рудничного газа. Но Роберт и его товарищи были еще живы. Они находились в дальних забоях, у вершины наклонной просеки, и вода прошла стороной, далеко от них. Роберт первый услышал гул, а через 50 секунд почувствовал перемену в направлении воздуха. Он понял, что случилось. Про себя подумал: «Боже, вот оно!» Рядом с ним в переднем забое боксер Лиминг медленно поднялся с колен. «Ты слышал, Роберт?» — спросил он растерянно, инстинктивно ища поддержки у Роберта. Роберт сказал торопливо: «Задержи всех тут, покуда я не вернусь, всех!» Он выскочил из забоя и побежал вниз по скату, к канатной дороге с Капперфлетс. Он бежал по этой дороге, оглушенный шумом воды, уже заливавшей ее. Вода плескалась вокруг него все выше и выше, покрывая сапоги, колени, наконец, бедра. Роберт знал, что находится где-то близ купола. Понижение пласта, тянувшегося на север и на юг, и пересекавшего канатную дорогу. Вдруг он потерял равновесие и полетел вниз, прямо в купол. Вода поднимала его, пока голова его не ударилась о базальтовую кровлю. Он уцепился за камень руками, работая ногами в воде, пытаясь выбраться обратно на дорогу. Ему это удалось, и он остановился в мелком месте, дрожа от холода. Теперь было совершенно ясно, что произошло. Вода покрыла купол. На протяжении 50 ярдов она стеной отрезала воздушно-канатную дорогу. Все запасные пути там, где они пересекали купол, залиты до кровли. Вода была холодна. Роберт начал кашлять. С минуту он стоял и кашлял, потом повернулся и продолжал путь вверх по скату. По дороге он наткнулся на маленького Пата Риди. Пат был сильно испуган. — Что такое случилось, дядя Роберт? — спросил он. — Ничего, Пат, не бойся, — отвечал Роберт. — Пойдем со мной. Роберт и Пат дошли до вершины просеки, где нашли остальных столпившихся вокруг Лиминга. Здесь было 10 человек, и среди них Гюи, Гарри Брейс, Том Риди, Нед Софтли, Сви Мессюэр и Скорбящий. Все ждали Роберта. Они не знали, что во всем Нептуне остались в живых только они одни. «Ну что, Роберт?» — крикнул боксер, когда тот подошел. Он напряженно смотрел ему в лицо. «А вот что!» — Роберт сделал паузу, стараясь говорить так, чтобы все показалось нормальным и вполне благополучным. Он отжимал воду из своей куртки. «Внизу делали вруб и впустили немножко воды в купол. Но мы находимся достаточно высоко, и беспокоиться нам нечего. Надо искать другой выход из шахты». Молчание. Все поняли достаточно, чтобы стать молчаливыми. Только Том Риди спросил. «Значит, через купол нам не пробраться?» Лиминг свирепо напустился на него. «Заткни пасть, безмозглый осел, пока тебя не попросят открыть ее!» Роберт продолжал, словно ничего не случилось. «Так мы вот что сделаем, ребята. Пойдем по обратным вентиляционным штрекам в глоб, а оттуда выберемся к подъемной шахте». Наказав Пату Риди держаться как можно ближе к нему, Роберт пошел вперед к вентиляционному ходу, ведя за собой остальных. Шли все, кроме Тома Риди. Том был превосходный пловец. Он знал, что отлично плавает и под водой, и в воде, и был уверен, что сумеет переплыть купол. А переплыв купол, легко выбраться наверх, вызвать помощь. И тогда он покажет Лимингу, осел он или нет. Том отстал и подождал, пока все ушли. Тогда он побежал вниз по просеке, сбросил сапоги, набрал воздух в легкие и бросился в купол. Он переплыл купол единым духом. Но Том не предвидел, что за куполом водой залито еще пространство в 1,5 мили, и по ту сторону купола он попал в главный поток. Том действительно выбрался наверх. 5 минут спустя его труп кружился в колодце у рудничного двора. Роберт же медленно карабкался вперед, ведя за собой товарищей по вентиляционному ходу. Он знал, что они уже где-то вблизи глоба, но вдруг лампа его погасла, словно кто-то тихо дунул на нее, и в тот же миг подле него Пат Риди, задохнувшись, опустился на землю. На этот раз не вода, рудничный газ. «Назад!» — крикнул Роберт. «Назад все!» Все отступили назад на 40 ярдов и здесь привели в чувство Пата Риди. Роберт, следя, как Пат приходил в себя, усиленно размышлял. «В глухом забое глоба должны быть люди!» Наконец он сказал. «Кто хочет снова попробовать пробраться со мной в глоб?» Никто не отвечал. Все знали, что такое углекислый газ, и только что видели его действие. Нелегко было при таких условиях проникнуть в глоб. Гюи сказал. «Не ходи, папа, там рудничный газ». Скорбящий, до того не говоривший ни слова, теперь объявил. «Я иду». Он понимал, что Роберт хочет спасти тех, которые, может быть, застряли в глобе, одурманенные рудничным газом, но еще живые. Скорбящий храбростью не отличался, но он считал, что долг велит ему идти с Робертом.